Всем здравствуйте! В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Алексей Соломин. Привет! Добрый день, добрый вечер. Сегодня расскажем вам про верховного руководителя Ирана, Аятоллу Али Хаменеи. Человек, который вот... Это безумно, на самом деле, интересно. И Венедиктов с Наргиз Асадовой 10 лет назад, по-моему, рассказывали вам о том, как, в принципе, выглядит государственное устройство Ирана. Аятолла Али Хаменеи занимает какую-то интересную очень должность. Он, с одной стороны, и религиозный лидер, и верховный руководитель. При всем при этом в государстве есть президент. Сейчас это Хасан Рухани. Раньше, вы помните, это был Махмуд Ахмадинежад. Но это скорее... такие главы правительства, причем с очень-очень усеченными возможностями. То есть формально, да, им подчиняются министры, но на самом деле тот самый Хаменеи, духовный лидер, верховный руководитель Ирана, может делать все, что угодно. Мы побольше расскажем о его... Я просто хотел отметить, что Ахмадинежад тебе, видимо, запомнился исключительно как персонаж из твоего юношества, как герой сказок, как бородатый бабай или бабушка-яга, потому что президенты в Иране, нам кажется, что Иран, безусловно, тоталитарное государство, авторитарное государство, и сравниваем мы его с монархическими, скорее, режимами, такими очень жесткими, ну или с диктаторскими режимами, но президент Ахмадинежад... Это вовсе не какой-то огромный том в истории Ирана. Это лишь маленькая страничка. Нет, я просто по себе знаю, что Ахмадинежад был, безусловно, одним из самых ярких президентов вот в тот период. И запомнился очень многим людям. Мне почему-то все время вспоминается, когда так вот копаюсь в голове, Махмуд Ахмадинежад, его постоянные выпады в адрес Израиля. Это общее место для иранских высших руководителей, но Махмуд Ахмадинежад Рухани, я не помню, что это позволял. Так. Потому что он более дипломатичный и, как некоторые говорят, более либеральный. А Ахмадинежад в этом смысле был такой, как раз ультраконсерватором. Либералы с иранской спецификой. И они, более того, в этом плане еще могли поспорить с тем самым нашим героем Али Хаменеи, который считается лидером крыла консерваторов. И между тем говорят, что у них, между ними были периодически какие-то нестыковки, несогласия, они спорили друг с другом, якобы не публично, естественно, потому что в рамках публичной политики в Иране Хаменеи вообще такая неприкосновенная фигура, и то, что с ним кто-то может, никто себе не может позволить спорить с верховным лидером, с Аятоллой Хаменеи, но якобы он и в какие-то моменты попридерживал даже Ахмадинежада в его... Полегче, заявление. Друг. Да. То есть мы поговорим о фигуре, которая уже очень сильно мифологизирована. В силу того, что он и начинал серым кардиналом, и сейчас, в общем, не, во всяком случае, на экспорт информации о нем достаточно мало. Кроме сухой официальной фактов биографии, ну, для всех революционеров это, в общем, информация достаточно открытая, многие ее себе придумывают, я не говорю про Хаменеи, но вообще. Так что у нас есть некий энциклопедический образ Хаменеи, а что это на самом деле за человек, какую роль? Роль он играет грандиознейшую, но какие именно струнки он дергает, вот это до конца непонятно. Но сначала мы послушаем такую сжатую биографию Али Хаменеи, потом мы... Которая обозначит основные пункты. Да, некоторые потом позиции мы расшифруем. Текст Наргиз Асадовой, который я уже упоминал, а прочитал его Олег Овчаренко, наш корреспондент. Факт первый. Саид Али Хаменеи родился в 1939 году в городе Мешхеде в семье религиозного деятеля. Его отец Аятолла Сеид Джавад был одним из самых уважаемых проповедников в Мешхеде. Долгие годы он вел утренний намаз и пропагандировал ислам в мечети Гау-Харшат. Семья Хаменеи, в которой было 8 детей, жила очень бедно. «Я помню из своего детства, как иногда по вечерам нам нечего было есть на ужин», — говорит Аятолла Хаменеи. «И тогда мать на те небольшие деньги, что бабушка иногда давала мне или моим братьям и сестрам, покупала немного изюма и молока, которые мы ели с хлебом. Весь наш дом был около 65 квадратных метров. В нем была одна комната и небольшой подвал. Когда к моему отцу приходили посетители, чтобы обсудить свои проблемы, вся семья была вынуждена спускаться в подвал, пока отец беседовал». Факт второй. В возрасте 4-5 лет он вместе со своим старшим братом Сеидом Мохаммадом пошел в школу изучать Коран. Через некоторое время обоих братьев перевели в религиозное училище, где они получили начальное исламское образование. Затем он тайно записался в среднюю школу и за 2 года экстерном сумел пройти весь ее курс. Большую часть времени своей учебы Аятоллах Хаменеи провел в Мешхедской духовной семинарии. Али было всего 18 лет, когда он отправился на обучение в одну из самых влиятельных исламских школ в иракском городе Наджаф. Однако через 2 года его отец решил, что Али должен продолжить свое образование в Иране. Поэтому в 1959 году он поступил в теологический центр Ирана, семинарию в городе Кум. Там одним из его учителей был идеолог исламской революции Аятолла Хамейни. Факт третий. Хамейни стал одним из самых верных последователей имама Хамейни. За свои выступления против шахского режима Али неоднократно попадал в тюрьму. В 1978 году он вернулся из ссылки и возглавил движение народа Хорасана, одной из самых крупных и многонаселенных областей страны. В том же году, когда имам Хамейни находился в изгнании в Париже, его верный ученик Али Хамейни был назначен членом Революционного совета, а после образования правительства Исламской республики Иран стал председателем Ревсовета в армии и заместителем министра национальной обороны. Затем он был назначен на пост командующего корпуса стражей Исламской революции. Факт четвертый. В 1981 году Али Хамейни был выдвинут кандидатом на пост президента Ирана. Согласно официальным данным, на всенародных выборах за него проголосовали 95% избирателей, и таким образом он стал 3-м президентом Исламской Республики Иран. В 1985 году он был переизбран на этот пост еще на 4 года. Факт пятый. В 1989 году умер духовный лидер Исламской революции и первое лицо в государстве Иран Аятолла Хамейни. Неожиданно для многих его место занял Али Хамейни, которому в то время было всего 50 лет. Хамейни по-прежнему является одним из наиболее молодых представителей правящего иранского духовенства. Али Хамейни считается одним из самых консервативных аятолл в Иране. В 2004 году он поспособствовал тому, чтобы Совет экспертов дисквалифицировал несколько сотен кандидатов в депутаты, выступавших за реформы в обществе. В результате на выборах 2004 года 70% мест в парламенте досталось консерваторам, а на президентских выборах 2005 года победу одержал мэр Тегерана Махмуд Ахмадинежад, известный своими ультраконсервативными взглядами. Олег Овчаренко и 5 фактов из жизни Аятоллы Али Хамейни, верховного руководителя Ирана. Я предлагаю нашим слушателям сейчас прямо вот по мановению волшебной палочки, те, кто смотрит нас, нашу трансляцию в Ютьюбе на канале «Эхо общества», обратите внимание, бумс, появилась фотография Ирана. Это Иран, не удивляйтесь, это Иран, несмотря на присутствие в нем девушек с явно укороченными платьями, с прическами в голливудском или в американском, если хотите, стиле. Это все-таки Иран. Но Иран до исламской революции, а если быть еще более точным, до культурной революции в Иране. Дело в том, что страна поменялась кардинальным образом. И это происходило на манер большевистской революции в России, когда пришедшая новая власть, она не только жесточайшим образом подавляла любые признаки сопротивления или контрреволюции, об этом мы тоже, может быть, еще чуть-чуть больше поговорим, но и занялась уничтожением не только старых порядков в бюрократическом смысле, но и культурных ценностей, культурного представления, культурного символа вообще. И если при шахе, которого, собственно, в исламскую революцию свергли прозападный смысл, культурный смысл он преобладал, то с этим начали категорически бороться. Более того, есть страшные рассказы, я не могу судить на том, насколько они соответствуют действительности, что после объявления новых порядков и новых правил, в том числе объявления новых параметров культурной жизни страны, я просто напомню, она подчинена теперь была после процесса революционного, который начался в 1978 году, она была подчинена законам шариата, она обозначала, что женщины должны надевать хиджаб или даже какие-то более масштабные одежды. А даже мужчинам нельзя было выходить на улицу. Ну, это, по-моему, ограничение для мужчин было введено позднее, но тем не менее, в рубашках с короткими рукавами. То есть внешний вид жителей Ирана был преобразован кардинальным образом. И вы видите на фотографиях, которые мы вам демонстрируем на нашей YouTube-трансляции в канале «Эхо общества», что вот небо и земля, да, то, что из себя представлял Иран тогда, и то, что из себя представлял Иран с несколькими годами позднее. Я про страшную историю начал рассказывать. Якобы женщин, которые вот в первые годы после уже культурной революции, она стала значительной частью исламской революции, забивали камнями, если они появлялись в несоответствующем или неподобающем виде. Ну, я уж не говорю о том, что, в принципе, вернулась смертная казнь за, например, неверность мужу. Изменила... Ну, и там телесные наказания. Телесные наказания, как минимум, да, и побивание камнями тоже, это тоже стало в порядке вещей. Но вот среди главнейших наказаний, да, вот за что светит, главнейших преступлений, за что светит смертная казнь, это измена государству, например, и в одном ряду измена своему мужу. Вот то, что из себя представляет Иран сегодня, к этому имеет непосредственное отношение и наш герой Али Хаменеи, хотя и первую, и главнейшую роль, естественно, в исламской революции играл другой иранский лидер, у него похожая фамилия Хомейни. Этот Хомейни, тот Хомейни. И про Хомейни как раз наши слушатели, наверное, знают гораздо больше, потому что в тот период Али Хомейни был, ну, был на вторых, что ли, ролях. Ну, вот в изложении Олега Овчаренко как раз в фактах уже два слова про Хомейни было сказано. Они, разумеется, были и Хомейни, и Хомейни знакомы. Хомейни был учителем нашего сегодняшнего героя. А мы только, мне кажется, забыли с тобой, Алексей, слушателям напомнить вообще, если вдруг они забыли или не заметили в течение этих праздников, что в Иране-то происходило, какие там процессы начались в конце прошлого года. Масштабные акции протеста самые за последние десятилетия. Демонстранты в разных городах скандируют: «Мы не хотим Исламской Республики», «Смерть Рухани, президенту Ирана», «Смерть диктатору», то есть как раз Али Хомейни. В Тегеране жгли плакаты с изображением Хомейни. Также выражается в разных местах несогласие с военными расходами, которые вызваны участием иранских военных в событиях в Ираке, в Сирии. Не нравится тем, кто выходил на улицу протестовать, то, что Иран финансирует Хизбаллу. Причем я, если не ошибаюсь, в Хизбалле Али Хомейни даже считают тоже своим верховным руководителем. То есть признают его авторитет. То есть тут, ну, конечно, история с, таким неким подкупом. Не-не-не, дело не только в подкупе, или там не столько в подкупе, или вообще не в подкупе. Дело в том, что духовный лидер Ирана, это же во многом и шиитский лидер. Ну, да. И когда, например, он уже боролся за пост верховного лидера после смерти Хомейни, после того, как там возник вопрос, как будет меняться власть, структура власти, будет ли это там три руководителя верховных, да, три айталы, или будут там какой-то другой формат, Хомейни начал добиваться авторитета. У него и так была очень хорошая популярность, но ему нужно было добиться авторитета среди религиозных лидеров, ведь он не был изначально аятолой. Более того, он не был аятолой на момент, когда ему нужно было вот выйти на первую позицию. И он получил этот статус позднее, только в 94-м году, а Хомейни умер в 89-м, просто чтобы было понятно. И когда решался вопрос о том, чтобы вот он получил этот статус, да, то четыре духовных лидера, ну, я сейчас не буду погружаться в это, потому что я не являюсь в этом специалистом, это лучше обратиться к кому-то другому, но четыре религиозных деятеля, которые участвуют в процедуре присуждения, ну, или не присуждения, а утверждения его особого религиозного статуса, они были против того, чтобы Хаменеи его получал. И тогда, вопреки тому, что Хаменеи и так заручился достаточным поддержкой религиозных деятелей, он решил, что он не будет верховным религиозным лидером, но остался им для шиитов за пределами Ирана. То есть вот там есть такое интересное разделение, и в случае с Хаменеи, безусловно, он является не только он безусловно является лидером государства Иран, но с точки зрения религиозной у него очень много последователей, приверженцев и за пределами этой, в общем-то, большой страны. Про полномочия давай расскажу. Конституция Ирана предусматривает, что верховным руководителем Рахбаром является религиозный лидер, то, о чем как раз мы говорим. Это Иран – теократическая республика. Проходят выборы в стране регулярно, каждые 4 года. Вот Махмуд Ахмадинежад 2 срока провел в должности президента. Тут как раз сообщение на днях появлялись о том, что он то ли арестован, то ли не арестован. Что интересно, как выбираются кандидаты. Кандидаты, на самом деле, это не просто, как вот, например, хотя бы, как в России, когда у тебя есть некие политические амбиции, и ты приходишь в ЦИК и говоришь, я хочу попробовать стать президентом, зарегистрируйте меня, я соберу подписи. Нет, в Иране все строже, еще на стадии отбора кандидатов вмешивается непосредственно Хаменеи, он сам отбирает кандидатов, и они должны еще вот на этом этапе доказать свою приверженность исламу. То, о чем ты говоришь, на самом деле, один из ключевых способов объяснить то, чем занимается Хаменеи. Вот многие говорят, а чего же в Иране тогда делает президент, если ключевые решения по внешней политике, по внутренней политике принимает аятолла Хаменеи. Дело в том, что вот его все, так сказать, вся черная работа, то в плане управления государством, принятия решений, предложения решений и так далее, аккумуляция решений, да, вынесение нужных каких-то проектов, это все дело исполнительной власти, дело президента. А верховный аятолла, он ставит свою резолюцию. Вот он согласен с этим или не согласен, да? Так же и с выборами президента. Вот ему подходят, эти кандидаты подходят для борьбы никого президентской не напоминает или не подходят? А, естественно, и Алексей Нарышкин сейчас, и многие из вас подумали о Владимире Путине, о президенте в президентской республике. Ну да, да. Не, ну слушай, я просто, это, знаешь, не моя, может быть, придумка, потому что я читал зарубежную прессу по поводу Хаменеи, разные публикации есть, и в 2011 году, через несколько лет после масштабных протестов, тоже вот были выборы в президентские в Иране, и потом молодежь взбунтовалась, американская пресса писала, что вот посмотрите, собственно, Иран и Россия, Хаменеи со своим Ахмадинежадом, это то же самое, что Путин с Медведевым. То есть, как бы Медведев, даже будучи президентом, ну, все равно находится... президент и премьер-министр в России. Да, он все равно находится, скажем так, под крылом у Путина. И даже Путин тогда на должности премьера все равно оставался главной фигурой у нас в политике. Но все-таки есть разница, потому что у российского президента и премьера есть достаточно четкое разделение, если не полномочий, то сфер, которые они не вмешиваются, короче говоря. друг другу. Я не об этом. Ты вот уходишь в терминологию и в разделение полномочий, а я пытаюсь более упростить эту конструкцию. Если мы говорим о России, пока Путин находится где-то во власти, пока он здравствует, он все равно круче всех. Кто бы ни был в кресле президента, кто бы ни был в кресле премьера. Ну, ты просто подводишь к тому, будет... что Путин духовный лидер России. Да, да, все, спасибо. Формально у нас духовный лидер, их там несколько штук разных для разных конфессий. У нас страна, она в ней несколько больше конфессий, чем в Иране. Но ты абсолютно прав, я не собираюсь с тобой спорить. Я хочу лишь подвести к тому, что в отличие от президента Путина, который сам занимается ручным управлением и решением проблем российских канализаций и общением с Дональдом Трампом, в Иране Хаменеи все-таки предпочитает предоставлять роль исполнителей как раз-таки хотя бы даже и президенту. То есть, несмотря на то, что советники различные, люди, аятолы, они ездят по миру, они тоже проводят переговоры сами, но и президент не лишен основных полномочий, он принимает участие в международных поездках, он полноправный, абсолютно полноправный верховный лидер в качестве представителя страны на различного рода саммитах, на которых Иран зовут в силу просто разных причин. Не все предпочитают иметь дело с этой страной. Вот. А Хаменеи же... Но при этом очень важно, если во время государственного визита в Иран аятолла Хаменеи принял государственного лидера вот другой державы, да, то есть это высказывание какой-то, ну, если не расположенности, то такого высшего признания в Иране. У нас Владимир Путин встречался, кстати, с Хаменеи. Да, кстати. Ну, и я видел фотографии, в принципе, так вот, чтобы вы понимали, кого считает аятолла своим каким-то важным партнером. Он встречался и с Путиным, и с китайским руководителем. Но действительно, не каждый готов отправляться с ним навстречу, не каждого он готов принять. И при этом аятолла не тот человек, который сам отправляется в какие-то международные поездки. То есть он у себя сидит в Тегеране и потихоньку руководит. Для того, чтобы представлять Иран на международной арене, есть и министры, есть, собственно, и сам президент, и они выполняют, как ты правильно сказал, черновую работу. Мы сейчас перерыв сделаем. Программа 48 минут сегодня посвящена иранскому верховному руководителю аятолле Али Хаменеи. Через 5 минут мы продолжим эфир. 48 минут. 48 минут. Продолжается программа 48 минут. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин в студии. Мы рассказываем вам про верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Про президентские выборы и про полномочия президента, про выборы сначала расскажу. Конечно, понятно. Вот опять же, чем похоже на Россию? Да? Вы можете соглашаться, можете спорить. Выборы в Иране, ну, я не знаю, может быть, в России они теряют интригу с каждым годом, а в Иране довольно давно сложилась ситуация, что выборы – это не борьба власти и оппозиции, а борьба течений внутри одной правящей партии, внутри одной элиты. Ты правильно сказал, что, например, Махмуд Ахмадинежад – это радикал, а Рухани это более либерал, но все равно это одна сила, где просто вот такие небольшие отклонения в сторону правую, в сторону левую кандидатов. Кстати, ну опять это напоминает Советский Союз, ну, период, да, уже, да, установления большевистской власти. Ну, Советский Союз и так, установление большевистской власти, периода такой консервации, установления этих новых порядков. Ведь все начиналось ровно с того же самого. По макиавеллистским принципам сначала начался террор, и представители новой власти, ну, вот эти истории про казни на Тегеранском ипподроме, про огромное количество репрессированных противников режима и даже абсолютно невинных людей. То есть сначала, с одной стороны, радикальные методы и методы запугивания работают, а потом постепенно отпускается ситуация. Она не до конца, правда, была отпущена, но революционные суды вскоре прекратили свое существование. И затем начался культ личности. Личности сначала Хомейни, то есть предыдущего верховного руководителя. Хомейни этим не грешит. Но система власти все равно осталась такой, очень похожей на советскую определенного периода. При этом в равной степени руководство Ирана не приемлет идеологически как западную систему, то есть, ну, буржуазную капиталистическую, при том, что Иран – это страна вполне капиталистическая, так и левые взгляды. И коммунизм – это абсолютно не про Иран. Иран боролся с коммунизмом. Иран точно так же подвергались репрессиям и арестам, и пыткам люди, которые стояли на левом крыле, которые исповедовали левые идеи, точно так же, как и те, кто объявлял себя, ну, наверное, последователем или сторонником Шаха Масадыка, которого, который был абсолютно прозападный, которого свергли. Вот про выборы все-таки да расскажи, потом, может быть, к протестным перейдем. В западной прессе называют Хомейни кукловодом. И вообще отношение к выборам, мне кажется, в самом Иране, как к такой возможности выпустить пар. И опять же, здесь параллели с Россией. Вот выборы 18 марта, все понимают, кто победит, но тем не менее... А все равно идет дискуссия. Идет дискуссия, кто круче, Ксения Анатольевна или Алексей Анатольевич, а зачем Грудинин, а что он предлагает, он коммунист, он в совхозе, почему не идет Миронов, вот это вот. Люди это обсуждают, и как будто бы оживляется политическая жизнь. Но, опять же, если сравнивать, то у нас все-таки побогаче, потому что у нас есть силы, скажем так, совсем не лицензионные, не парламентские, вне системные, как это принято говорить, а оппозиции в Иране нет. Единственное, вот, нет, как пишут... Я с тобой не согласен. И об этом будет говорить Георгий Мирский, которого мы послушаем. Это запись 2007 года. Дело в том, что есть определенное, как это сказать, не правило, а и не традиция даже. В Иране не критикуют самого Хомейни. Вот это как-то не принято. Но при этом страна не лишена политической жизни. Страна не лишена, во всяком случае, обсуждений политической жизни. И какие-то вещи, которые происходят, принятие законов, выборы президента, это все обсуждается достаточно живо. И в стране достаточно большая серьезная оппозиция. Они критикуют и духовных лидеров, не только политических, не только чистых политиков, да, если там есть чистые политики. Единственное ограничение – это Хомейни. Вот его не трогают. В остальном, когда президент Роухани сейчас говорит о том, что там, эти беспорядки, вот, которые мы наблюдали там, в канун Нового года, что они инспирированы там, врагами Ирана, предусмотрительно, кстати, не говорит конкретно кем, врагов у Ирана много. Вот, дело в том, что... Не надо думать, что население в Иране запугано диктаторским тоталитарным режимом. Это не так. Люди достаточно свободно себя ощущают, вправе критиковать власть. Они выходят на митинги, потому что, во-первых, извините, принцип революции – это неповиновение властям. И исламская революция на этом была построена. И революция состоялась, потому что 2 миллиона человек вышли на улицы, на массовые митинги. И потом эти массовые митинги митинги контролировались структурами, которые были созданы уже в Исламской Республике. Митинги были постоянными, у людей культивировано ощущение, что вот они могут выйти на митинг, если что-то не так. Единственное, что там студентов сразу задавили, хотя именно студенты и начали исламскую революцию, да, и полностью там, на какое-то время вообще закрыли высшие учебные заведения, чтобы, не дай бог, и потом перестраивали, вот культурная революция, она началась с высших учебных заведений, но... Все равно вот это вот зерно какое-то, я против, и я выхожу на улицу, чтобы выразить свой протест, оно осталось. Что, я так понимаю, что иранские власти сами этим несколько напуганы. Они не знают, как контролировать толпу. Они, ну, потому что ты, если ты начнешь их убивать, то это еще их сильнее обозлит. И я уж не говорю о том, что никто, у тебя, естественно, подключатся и внешние силы, и скажут, а какого хрена, а давайте мы в ООН примем резолюцию, а давайте мы примем новые санкции, а давайте введем войска, кому это надо. Ну, кстати, да, Иран-то совсем недавно от санкций освободился от западных, и тут два совпало фактора. Во-первых, Обама, мне кажется, на протяжении всей своей карьеры в Белом доме пытался все-таки... достичь этого соглашения по иранской ядерной программе, и все-таки добился этого, и потом санкции стали сниматься. Но и еще совпало, что в Иране президент сменился, ушел как раз этот, мне кажется, не вполне здоровый на голову Ахмадинежад, пришел тот самый более-менее позитивный и оптимистично настроенный Рухани. Вот это вот совпало, соединилось, поэтому Иран себя чувствует, ну, наверное, гораздо свободнее в плане экономики, чем несколько лет назад. Ты Георгия Ильича Мирского вспомнил? Давай как раз послушаем фрагмент из его рассуждений по поводу Али Хаменеи. И еще раз напомним, что это запись 2007 года. Второго вождя революции всегда сравнивают с его предшественником, вождем номер один, тем, кто возглавил революцию и победил. Хамени и Хаменеи — эти два имени звучат почти одинаково, но разница огромная. Хамени был создателем нового Ирана, великим народным вождем, могучей харизматической личностью. А Хаменеи — лишь его бледная тень, как Рауль Кастро по сравнению с Фиделем. Хамени, кумир народа, возвышался над всеми. А Хаменеи — лишь первый среди равных. Различие между двумя лидерами естественным образом соответствует и разнице этапов исламской революции. При Хомейни революция переживала период подъема. Ее динамизм, ее энергия заставляли дрожать троны арабских монархов и президентов, суннитских правителей, оказавшихся перед лицом шиитской экспансии. Сильнейшим из них был Саддам Хусейн, напавший на Иран и завязавший 8-летнюю войну, в которой Иран потерял 1 000 000 человек. Война закончилась в ничью, что было поражением для Хомейни, стремившегося начать победный путь исламской революции именно с завоевания Багдада. Хомейни сказал: «Для меня подписать соглашение о мире все равно, что выпить чашу с ядом». Он выпил эту чашу и умер. В наследство Хаменеи осталась обескровленная, обнищавшая страна, население которой было разочаровано, утратило революционный энтузиазм. Экспансионистская энергия исламской революции выдохлась. Исчез мессианизм. Два последующих президента, Рафсан Джани и Хатеми, не были по-настоящему людьми Хомейни и Хаменеи. Один чересчур буржуазный, другой слишком умеренный, либеральный. Кроме того, народ стал проявлять все большее недовольство ухудшением экономического положения. Многие прямо стали говорить, что жизнь хуже, чем при шахе. Коррупция, произвол – все это привело к тому, что экономическое и политическое положение Иранской республики еще несколько лет тому назад можно было назвать весьма неопределенным. И вот пришел новый президент Ахмадинеджад, который, как, видимо, показалось Хаменеи, стремится и попытается возродить именно вот тот первоначальный энтузиазм, тот запал исламской революции. И действительно, кое-что изменилось. Иран, благодаря колоссальным доходам от нефти, а в политическом плане за последние годы благодаря всей этой эпопее с атомным оружием, которое он то ли собирается создать, то ли нет, действительно вышел на одно из первых мест в мире. Он стал сильной державой. На Ближнем Востоке явно хочет стать тяжеловесом, гегемоном. Для Хаменеи это, однако, палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, к конечно, вот такое возвышение Ахмадинеджада, который беспрерывно фигурирует в новостях, всюду разъезжает, говорит, уже приводит к тому, что само по себе понятие «Иран» все больше связывают именно с президентом, а не с духовным лидером, не с вождем революции. Так что тут, конечно, определенные трения просто не могут не быть. Старый, уже много на своем веку повидавший, желающий продолжить то, что завещал ему верховный лидер и основатель революционного режима Хомейни. Хомейни сейчас вряд ли был бы в восторге от того, чтобы его затмил молодой, говорливый, экстремистский президент. Это что касается личных взаимоотношений. Что же касается политики, то опять же, Ахмадинеджад слишком экстремистски настроенный, слишком экспансивный, эмоциональный. Он перегибает палку. Он говорит такие вещи, что весь мир приходит в ужас. А Хомейни человек осторожный, мудрый, хотя и приветствовал, с одной стороны, вот этот новый подъем, как бы возрождение хомейнистской революции, но, с другой стороны, прекрасно понимает, что это может причинить ущерб интересам самого Ирана, который ведь, несмотря на то, что вот он сейчас в центре внимания всего мира и огромные доходы от нефти, но без привлечения иностранных инвестиций он не сможет по-настоящему развернуть те реформы, к которым, конечно, стремится руководство. А для этого слишком уж отпугивать Запад, слишком уж изолировать Иран не стоит, и Хомейни это прекрасно понимает. И, наконец, надо понимать еще такую вещь. Он не может не учитывать общественное мнение. Иран – это страна, далекая от демократии, но ни в коем случае ее нельзя назвать полностью тоталитарным государством. Я помню, 4 года тому назад я был в Иране, в Тегеране, разговаривал со многими простыми людьми и поразился тому, как свободно они со мной говорят о правительстве. Правда, Хомейни никто из них не ругал. А вообще вот эту верхушку, эту духовную элиту, этих мул, аятол, этих новых бизнесменов с тюрбанами на голове, вот их ругали последними словами. Я невольно подумал, посмел ли бы кто-нибудь в Ираке при Саддаме Хусейне хоть слово пикнуть. А в Иране это более-менее свободно высказывается. И вот на последних выборах, не так давно местных, как раз сторонники экстремиста, сторонники президента Ахмадинеджада потерпели поражение. Хомейни должен это учитывать. Не обладая такой несокрушимой волей и такой харизмой, как Хомейни, он должен прислушиваться к голосу народа. Он не может идти на пролом. Он не может навязывать, пробивать свою линию. И вот его задача, поскольку он, с одной стороны, консерватор, он стремится законсервировать, сохранить все, что было достигнуто революционным лидером, своим предшественником Хомейни. С другой стороны, он радикал, в том смысле, что он хочет, конечно, если возможно, возобновить экспансию шиитской революции, так, чтобы это, однако, не принесло ущерб интересам Ирана в мире. Отсюда вот такое балансирование, которое мы наблюдаем. Никогда нельзя точно сказать, поддерживает ли он на 100% президента Ахмадинеджада или нет. А может быть, он где-то притормаживает его. А может быть, он через какое-то время, видя, что президент слишком далеко зашел, предпримет какие-то свои шаги. В конце концов, он может добиться того, чтобы этот президент был сменен. Таким образом, положение его довольно сложное, довольно деликатное. Пока он ухитряется вести себя так, что все шишки падают на президента Ахмадинеджада, и именно его ругают во всем мире за его недопустимые безобразные высказывания. Старик Хомейни остается как бы в стороне. Но вот сейчас очень многое будет зависеть от того, насколько терпения и мудрости он проявит, потому что все-таки конечное слово его, как бы ни хорохорился, как бы ни фиглярствовал на международной арене президент Ахмадинеджад, а последнее слово все-таки за духовным лидером. Вот как он сумеет в ближайшие несколько недель выйти из кризиса, возникшего в результате вот всей этой ядерной эпопеи, от этого будет зависеть, конечно, и его судьба. А вы слышали Георгия Ильича Мирского и его рассуждения по поводу Ирана, иранской политики и Али Хомейни? Про протесты. Давай нынешние расскажем. Вот я вначале слушателям напомнил, что это вроде экономические причины. У них, я читал, одним из таких спусковых крючков считается некое решение повысить цены на бензин. Есть какие-то там основания для протестов, связанные с тем, что сокращаются какие-то социальные платежи. Но вот я читал разные материалы разных авторов, хотя в последнее время развелось много таких диванных экспертов по Ирану, Говорят, как, что... Как мы с тобой. Да, да. Говорят, что на самом деле иранское население истосковалось по режиму даже шаха. Истосковалось такие, по таким... В них стало много проевропейского. То есть, как у нас мы фиксируем тоску по Советскому Союзу у многих, а они тоскуют по вот этому антиисламистскому периоду правления. Им хочется, не знаю, ходить в бары, свободно употреблять алкоголь. Им не хочется вот этих вот смертных казней за какие-то вещи, которые в демократическом, цивилизованном мире не считаются вообще нарушением. Потому что Иран... Девушкам хочется носить мини-юбки. Потому что Иран – это не Северная Корея, и иранцы могут выезжать за пределы страны, и они видят, естественно, жизнь в других странах. Кто-то это не приемлет. Это абсолютно в силу своих религиозных убеждений или культурных ценностей. Кто-то, кому-то это кажется правильным. Многие, как ты верно заметил, многие жители Ирана просто застали другую жизнь. Они ее помнят еще. Сравнивать? Периодически, естественно, возникает в Иране, это не только диванные эксперты отмечают, но это было еще и в 80-е, в период репрессий тяжелых, и в период, самое главное, ухудшения качества жизни, после того, как победила исламская революция, и когда стало казаться, что сейчас всю жизнь пойдет по-новому, никаких коррупционеров не будет, а у Масадыка там было очень много претензий к нему в плане государственного управления, и бедности в стране, и безумно коррумпированных чиновников. Здесь вроде бы все победили, вот наши лидеры, вот сейчас новые правила, никаких, все это разврат уйдет, мы начнем жить по-новому. А жить лучше не стали. Ну, или во всяком случае, какое-то время еще после революции думали перетерпим, а жить становилось-то как-то все хуже и хуже. И тоже тогда очень многие разочаровывались в новом режиме и говорили, что ну то при шахе-то хотя бы было лучше вот это. С другой стороны, это ведь регулярная история, когда раньше было лучше. Раньше всегда было лучше. Мы были молоды и прекрасны, как говорят некоторые. Вот еще различные, представлю вам, выкладки по тому, из-за чего сейчас протесты. Несмотря на то, что заключена была ядерная сделка, о которой я уже сказал вам, в 2015 году, за два года, по лету 2017 года, безработица выросла, выросли цены, постоянно растут цены на потребительские товары и услуги ЖКХ, инфляция почти что 10% составляет, и самый высокий рост цен сейчас наблюдается. И вот пишут, что бьет по молодежи, в первую очередь, вся эта история. Согласно переписи 7-летней давности, 41% населения – это как раз молодежь, а еще вообще 24% – это дети до 15 лет. Молодое, на самом деле, молодое очень население. И вот ты правильно сказал, что есть возможность у них кататься за рубеж, есть возможность получать образование, у тех, кто побогаче за рубежом. Ну и есть возможность пользоваться интернетом. Мы же помним, что, например, социальные сети в Иране, они доступны. И как только начались вот эти протесты 28 декабря, что иранские власти сразу сделали, чтобы как-то ситуацию эту купировать? Запретили Телеграм и Инстаграм. Ну, то есть, на самом деле, если сравнивать с Китаем, сравнивать с КНДР, в Иране со свободами, наверное, не так уж еще и плохо. Но все равно в любой момент могут все вот эти истории прижать. Может быть, знаешь, поставь себя на место Али Хаменеи, наверное, надо было бы запретить это все сразу. Потому что не способствует вот этой стабильности, когда ты можешь в форточку глядеть на Запад и смотреть, как там пользуются какими-то... Твои ровесницы, ровесники пользуются свободами, наверное, это расстраивает население, наверное, это их в некотором смысле даже провоцирует. Ну, ты вот сейчас опять возвращаешься как раз к тем принципам, которые изложил Макиавелли в своем труде «Государь», о том, что нельзя ужесточать свои отношения с подданными постепенно. нужно либо сразу врубить диктатора, а потом отступать, да, понемножку давать свободы, в этом случае тогда тебя не скинут. А если ты будешь сначала придешь, я весь такой либерал, и потом начнешь постепенно ужесточать, ну или менять постоянно эти режимы давления, то ну, хреновенько тебе будет, недолго ты протянешь на своем месте. Ну, правда, это средневековые несколько принципы, но вроде бы говорят, что они и сегодня действуют. Что интересно еще, нашел в Фейсбуке довольно интересную публикацию. Георгий Зотов пишет так ярко, довольно много раз был в Иране. Вот, например, про отношения с Россией. Да? Мы же помним, что в Астане, помнишь, параллельно со всякими международными обсуждениями, широкоформатными, да, по поводу событий в Сирии, есть же история, когда в Астане собираются представители России, Турции и Ирана. Помнишь, было какое-то, было и не раз выпускалось коммунике. Непонятно, как такое трио может влиять на процессы. Но, тем не менее, именно в таком формате собирались наши лидеры, наши министры. Так вот, пишет Георгий Зотов про отношения Ирана с Россией. Если кто забыл, Айатолла Хомейни, предшественник Хаминеи, провозглашал СССР малым сатаной, а Горбачеву прислал письмо с предложением принять ислам. Да, в народе к русским очень дружелюбные отношения. И формально у нас типа дружба. Но Россия настаивала на снятии санкций с Ирана, полагая, что у нас закупят кучу всего, включая пассажирские самолеты. Иранцы это типа обещали. А недавно выяснилось, что они будут закупать самолеты в Европе. И многое другое тоже в Европе. Еще ранее вагоны для метро они заказали в России, а потом их не выкупили, предпочтя китайцев. Так что они нам партнеры, да, но называть Иран другом я бы не торопился. Пусть для начала самолет купит. Вообще Иран, как раз-таки Али Хаменеи, по-моему, его устами это было произнесено, Иран очень осторожно относится ко всем государствам, которые признают существование Израиля. Ну, то есть, которые признают государство Израиль. И подружиться с верховным лидером Ирана, если ты хочешь при этом ведешь дипломатические... Скажи, что Израиль не существует. Да. Ну, другом, может, ты его не станешь, но, во всяком случае, у тебя есть шанс. Ставь лайк. Да, скорее всего. Я бы сравнил Хаменеи. Мы не сказали вот о важных вещах, ведь он не только верховный лидер был Ирана, он был командующим корпуса стражи исламской революции, основного подразделения военного уже новой власти. Он же был президентом Ирана. Он сам был в роли Махмуда Ахмадинеджада или Хасана Рухани. Он сам принимал те решения при живущем еще верховном лидере Хомейни. Он был президентом. Он был президентом 8 лет, тоже те самые 2 срока. И я бы сказал, что Хомейни, как мне кажется, это формат, раз уж мы сегодня сравнивали с Советским Союзом, это формат такого выжившего Троцкого. Вот человек, который на самом деле очень многое сделал и для победы революции, и стоял у истоков Красной Армии, и, в общем, сам принимал решение по формированию Красной Армии, возглавлял, по сути, ее. И потом попал в опалу, Хаменеи в опалу не попал. Ну вот здесь мы видим пример, как человек в общем, во многом похожий на Троцкого, пришел к власти и остается сейчас в самом центре. Время наше подошло к концу. Спасибо тебе, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Провели программу 48 минут и рассказали вам про иранского верховного руководителя Айатоллу Али Хаменеи. Счастливо. Спасибо. 48 минут.